На самом деле он точно не знал, что произошло, но в доме твари, которую он держал на постоянном контроле, случилось что-то, отчего у него волосы встали дыбом. Такая мерзость, что нет в языке слов, чтобы описать. Его первое ощущение смерти в новом мире, только стократно, нет, тысячекратно усиленное. Радар тут же накрылся, превратив майора в обычного человека, а его самого скрутил в бараний роб жесткий спазм. Едкая волна рванула вверх по пищеводу, и Демидова с глухим стоном вырвала желчью вперемешку с желудочным соком. Еще толком не отдышавшись, связался с командирами подразделений на предмет выхода из строя их бойцов. Ага, есть у внутриков. Один из взводных потерял сознание и предварительно заблевал позицию. Аналогичный случай произошел с оператором роботов у Коваленко. Там парня крайне неудачно скрючило, он мало того, что случайно запустил робота, который рванул к городку на максимальной скорости, так еще и прижал к себе пульт управления, который у него сейчас пытались вырвать всем взводом. Понятно, нифига это не случайность, твари их обнаружили и нанесли упреждающий удар своей магией. Раввин, ответь графу. Переключился Демидов на штабной канал. Граф Раввин на связи, раздался в наушнике усталый голос Лизермана. Миш, мы обнаружены, подверглись выборочному воздействию неизвестной природы, имею 0,02. Прошу немедленно нанести удар по разведанным целям. Приоритет, цель номер один, воздействие идет оттуда. Принял, держись. Планета 17,986/15 минут нулевая. Самоназвание Лина. Главный жрец храма бога ужаса был взволнован. Уже третий день в мировом мае происходили странные возмущения, словно от далекой грозы. Грозы? Очень странно, ведь на небе не облачка. Ночью вроде все прекратилось, но с утра началось по новой. Лишь рядом с алтарем он чувствовал себя спокойно. Мировое мае вело себя так, как ему и положено. Но стоило ему пойти домой, как ощущения вернулись. Причем в дополнение к ним появилось навязчивое чувство чужого взгляда. Неприятное такое чувство, словно кто-то с брезгливостью его разглядывал. Его, главного жреца, кто посмел. Но тщательное обследование местности не выявило ничего подозрительного. В городке все было до боли знакомо. Да и, по здравом размышлении, кто здесь рискнет бросить ему вызов? Ведь 40 лет назад своим усердным служением он заработал божественную милость. Теперь при необходимости мог обращаться к своему господину и получать его помощь. Однако следующей ночью он понял, что просто успокаивал себя. Странные возмущения Вая никуда не делись, наоборот, усилились. Такое впечатление, что они приблизились вплотную к его дому, не говоря о том, что город был наводнен ими. Возможно, это какое-то неизвестное ему природное явление, наверное, должны быть визуальные проявления, как у той же грозы. Вышел на балкон, ничего, город спит. Только у дома напротив лежит куча неубранного ленивыми рабами мусора. Надо будет принести в жертву лентяев, дабы подстегнуть усердие остальных. О своем желании он немедленно проинформировал одного из младших послушников. Пусть озаботится с самого утра. Но это не все, ощущение презрительного взгляда не просто усилилось, оно уже физически давило. Неизвестный рядом, прямо у него под носом. Жрец прокричал заклинание, которое накрыло весь квартал поисковым заклятием. Все в порядке. Соседи, семьи которых живут рядом с его домом, уже не первое поколение, их рабы и домашние животные, тролль, прикованный на заднем дворе. Все как всегда, но ощущение чужого взгляда не пропадало. В раздражении от непонимания жрец хлебнул крепкого терпкого вина из ягод шиупиу и завалился в кровать. Нервы, наверное, старость, нелегкое бремя даже для главного жреца. Давно пора провести очередной ритуал омоложения, только где взять на него столько разумных, ведь это будет уже его третий ритуал. Эх, вот если бы достать где-нибудь молоденькую эльфийку, хотя бы ученицу мага, есть один малоизвестный ритуал, который позволит выкачать из нее силы, как из сотни людишек. Мысль об эльфийке подняла ему настроение, и с такими приятными мыслями главный жрец наконец-то заснул. Утро не принесло хороших новостей, снова эти странные возмущения в эфире, и снова этот назойливый взгляд. Нет, пока он находился дома, вроде ничего, но стоило ему выйти за порог, как вот он, буравит спину, а за пару сотен локтей от алтаря вновь пропадает. Жертвоприношение прошло отлично. Людишки, хоть и были старыми поизносившимися рабами, продержались до самого вечера, за что божество щедро напитало всех участников ритуала энергией. Но стоило чуть отойти от алтаря, вновь назойливый взгляд. Правда, теперь другой, не презрительный, нет. Взгляд воина, сидящего в засаде, который видел противника, смотрит на него поверх арбалетного болта и уже списал его со счетов. Последнее просто взъярило. Кто посмел бросить ему вызов? Ему, жрецу, на чьи молитвы отзывается сам повелитель ужаса, прошедшему послушание в главном храме своего господина, участвовавшему в трех больших походах на человеческие земли. Из последнего в качестве трофея он привез голову эльфийской магички, собственноручно убитой в единоборстве, и двух дроу, одного из которых ему удалось принести в жертву в главном храме Нур-Нур. Второго, правда, пришлось отдать в качестве ответной любезности за доступ к главному алтарю, но, чтобы ему перейти на новый уровень, хватило и одного. Дроу умирал трое суток, и когда наконец испустил дух, он почувствовал долгожданное прикосновение божества, и жрецы главного храма склонились перед ним, признав его равным. И вдруг кто-то решил бросить ему вызов на его территории. Однако поисковое заклятие вместе его максимальной силы ничего не дало, значит, надо придумать нечто другое. Можно, конечно, попросить господина, он не откажет, но после этого он довольно долго не сможет к нему воззвать. Слишком мало пленников для жертвоприношения у него было в последнее время. Имелся, правда, один вариант – беременная человеческая самка, ценный ресурс, не хотелось бы ее тратить на такую ерунду. Наверное, действительно старость. Жрец вышел во внутренний дворик, прошел в свою любимую беседку для медитаций, нужно было привести в порядок мысли. Не получилось. Снова эти слабые возмущения Вая, но теперь их стало значительно больше. Они окружили городок со всех сторон, накрыв его как бы половинкой купола, обрезанного со стороны реки. Нет, это не старческое, точно происходит что-то опасное, и оно фокусируется прямо на его городке. Жрец должен все выяснить. Прямо сейчас. Послал зов младшим служкам, пусть готовит беременную человечку к жертвоприношению на его личном алтаре. В конце концов, именно для таких непредвиденных случаев он ее и держал. Жрец чувствовал, что время стремительно утекает, нужно провести ритуал как можно скорее. Толкнул самку на алтарь, не обращая внимания на вопли, вскрыл живот, достал ее нерожденное дитя, положил на алтарь рядом с матерью, одновременно выкрикивая слова нужного заклинания. И тут же почувствовал внимание своего господина, а потом пришли образы. Невероятные механизмы с огромным телом и лезвиями гигантских мечей на крышах, в которые заходят увешанные непонятным снаряжением люди. Другие, не менее невероятные механизмы, с помощью множества колес, стянутых металлической многосекционной лентой, ползут по ночным джунглям. А вокруг его города стягивается полукольцо из воинов в странной броне, вооруженных непонятным оружием. Картинка сменилась, и теперь божество показывало уставшего человека, сидящего на троне в маленьком зале, просто напичканном неизвестными артефактами-самулетами. Перед человеком столешница с какими-то рычажками и кнопками, испещренная незнакомыми символами. Перед лицом у человека несколько светящихся панелей, на которых показывают иллюзию. И одна из них ему странно знакома. Точно, так, наверное, выглядит его город с высоты птичьего полета. Порт с длинными причалами, защищающий его форт, алтарь на центральной площади. В этот момент человек что-то сказал на неизвестном языке, и картинка вновь изменилась. Металлическая конструкция непонятного назначения с двумя длинными трубами, устремленными к небу. Конструкция дернулась, из одной трубы вырвалось пламя. Все, видение закончилось, жрец вновь стоял у алтаря с полудохлой человеческой самкой и ее нерожденным ребенком. Что ж, господин не оставил своего верного слугу без помощи. Видения не совсем понятны, но, безусловно, предупреждают об опасности. Срочно оповестить жителей, нужно приготовиться к обороне, послать гонцов в ближайшие поселения ко двору князя и в главный храм. У них появился новый, доселе неизвестный, враг. Очень самонадеянно с их стороны сунуться в сосредоточие мощи его народа. Жрец усмехнулся и уже собрался покинуть алтарную комнату, когда высокоточный снаряд Краснополь 5 метров, преодолев чуть меньше 20 километров, подкорректировал свой полет согласно маячку, установленному на крыше дома главного жреца, и принес 12 килограмм взрывчатки в точку назначения. Старый, опытный жрец, проживший невероятно долгую для своего народа жизнь, так ничего и не понял. Просто внезапно наступила тьма. Он пришел в себя на рассвете, солнце только поднималось над лесом. От его любимого дома ничего не осталось, как, впрочем, и от него самого. Левая рука и нога были оторваны, правая рука сломана, а в животе торчал кусок доски. Он был жив только потому, что вчера отправил двоих разумных на алтарь, и только сила, подаренная ему господином, не давала умереть, видимо, ненадолго. Сколько он провалялся, а никто не пришел к нему на помощь. Как такое могло произойти? Ответ только один, он не успел, и люди напали раньше. В этот момент жрец увидел его, человека, чей недобрый взгляд он чувствовал на себе все это время. Человек демонстративно не прятал свою белую, чрезвычайно насыщенную ауру, и старый жрец испугался. Мастер магии и гранд-магистр жизни, вот он, его противник, вот почему он не мог обнаружить его поисковым заклятием. Мастер жизни в лесу, что может быть хуже? Человек был одет в странный костюм, состоящий из тряпочек с ленточками, размывающих его фигуру и... А боги, как же он был слеп, ведь вчера утром на улице он не заметил никакой кучи мусора. Это был не мусор, это человеческий мастер в своем костюме пришел посмотреть на своего будущего противника. Человек недобро усмехнулся, поднял свое оружие, и для главного жреца все закончилось. На этот раз действительно все. На войне нет атеистов, по крайней мере, сам Демидов за свои 5 кампаний их не встречал ни разу. Возможно, надо было в тылу поискать, но там ему отсиживаться не доводилось. Вот и сейчас он искренне возблагодарил Создателя за то, что его прикрывает мста 1870, по-простому двустволка. Сколько шумели по поводу новой самоходной гаубицы с 2 стволами, и тяжелей, и медленней, и обслуживать сложней, и топливо жрет, с транспортировкой тоже не все гладко, и прочее, и прочее. Сам же Демидов как человек, с ней не связанный, а только пользующийся результатами ее работы, был от новой самоходки в полном восторге. Батарея из 8 орудий за минуту обрушивала на врага 3 тонны взрывчатки при дальности стрельбы почти 60 километров. Красота! Вот и сейчас установка, наведенная на цель, отработала номер с аптекарской точностью. И последняя модификация Краснополя не подвела. Жилище местного мага, по сравнению с остальными домиками поселка, чистый дворец, разметало в щепки. Первый этаж, сложенный из толстых бревен, раскидало по соседним участкам, разрушив несколько ближайших домов, а второй и третий, сложенные из тонкого бруса и досок, вообще унесло в стратосферу. Практически одновременно с уничтожением первой цели поселок накрыло еще 5 попаданиями. Посмотрел, ни одного активного маячка, значит, попали. Раввин, ответь графу. Граф, это Раввин. Доклад. Все цели поражены, вредоносное воздействие прекращено. Богам войны мое почтение. Прекрасно, с облегчением выдохнул Лизерман и дал команду начинать. И на поселок, уничтожая все живое, обрушился град пуль, гранат и мин. Со своего наблюдательного пункта, оборудованного на дереве, Демидов хорошо видел, как перепуганные, ничего не понимающие гоблины выскакивают на улицы, где становятся отличными мишенями для земных стрелков. Зачистив окраину, Коваленко под прикрытием роботов двинул своих вперед. Одновременно по центру поселка ударили развернутые на опушке минометы. Картинка с беспилотников позволяла штабным немедленно засекать скопление тварей и корректировать минометчиков. Майор сам переключился на картинку с воздуха и с удовольствием отметил, что о каком-то организованном сопротивлении речь не идет. Любая попытка тварей хоть как-то организоваться немедленно пресекалась минометным огнем. Ох ты, а что это за мощная засветка на правом фланге? Электроника услужливо проинформировала о выходе из строя робота за номером 132. Значится, второй взвод 3-й роты наткнулся на мага или еще неизвестную им техномагическую штуку. Ага, по штабному каналу пошел доклад о твари, швыряющийся огнем и уничтоживший взводного робота. Однако маг еще не въехал в новые правила войны и не спешил поменять позицию. Сосредоточенным огнем отделения, следовавшего под прикрытием робота, смелого мага буквально превратили в решето. Но, гадство, ведь все маги перед ударом находились в собственных домах. Тут возникает вопрос, либо его радар не столь совершенен, как он себе возомнил, либо не все маги ему одинаково противны. В любом случае плохо, его недоработка. Апа, накрылся 122-й, и сразу 3 бойца получили ранения. А нет, взводный поправился, у робота слетела гусеница, а парни ранены в ступни. Продвинулись до очередного перекрестка, где из земли внезапно вылезли какие-то шипы, и кто не успел отскочить, соответственно нарвался. Хреново то, что этот маг оказался умнее и свою позицию не раскрыл. Пришлось из минометов разнести все прилегающие дома. Пока минометчики переносили огонь, Часть жителей сумела организоваться и рванула толпой в контратаку с холодным оружием. Это они зря, потому что кроме сорванной гусеницы робот был готов к использованию. В общем, там они и легли, ни один не добежал. Появилось сообщение о повреждении 112-го робота. На одном из перекрестков группа попала под перекрестный огонь магических пулеметов. Дальше все классика, отсекли пехоту и атаковали робота. По словам командира, на него уронили глыбу льда. Откуда она взялась, взводный сказать затруднялся, сформировалась в воздухе, и все. Собственно, роботу ничего, только башню с пулеметом заклинило и сам пулемет повредило. Озлобленные десантники даже не стали привлекать минометчиков. Задавили пулеметы огнем, под его прикрытием подобрались ближе и забросали гоблинов гранатами. Потом нашли умельца, швырявшегося льдинами, и накрыли его из гранатомета. Однако везло не всем. Одно отделение нарвалось на здоровенную тварь с мечом. Орк валялся в канаве, прикинувшись мертвым, а бойцы не догадались произвести контрольный. Повторилась история, произошедшая с курсантами на стрельбище. Тварь внезапно оказалась в центре их боевого порядка и успела зарубить двоих, прежде чем ее в куски изорвали пулями. Броню латника, естественно, прорубить не смогла, но ребят это не спасло. Здоровенный меч на раз отрубал конечности, а при попадании по голове каску не разрубал, но ломал шейные позвонки. В районе порта хорошо грохнуло, видать, твари решили пустить в дело свои метательные орудия, и Сережа их взорвал, во избежание. Вовремя уже были слышны подходящие вертушки со спецназом. Пролетели над поселком, попутно пулеметами выметая твари из проносящихся под ними улиц. Облетели порт, обрабатывая его свинцом. Беспристрастный тактический планшет показал, как одну ладью в прямом смысле распилило пополам очередью из крупнокалиберного пулемета. Не иначе Якушев-Борзов поработал, и скорда так вряд ли получится. С борта другой ладьи в сторону одного из Ми-28 полетело нечто, что тепловизор показал как белый росчерк. Видать, горячая штучка, но и вертушка у них непростая, после всех модернизаций, настоящий летающий танк. Ушла в сторону, развернулась к противнику и долбанула наром. Это по деревянному так кораблику, вспышка на тепловизоре, все, что осталось от ладьи с храбрым магом. Если он правильно понимает то, что показывает тепловизор на птичке, то пароходик уже развел пары и собирается отойти. Оба пулемета в боевой готовности и, возможно, стреляют по вертушкам. Нет, ни хрена непонятно, переключился на канал с картинкой от ночника. Да, пожалуй, так лучше, точно, стреляют. Точнее, стреляли. Оба оператора магических пулеметов упали, сраженные одной очередью из пулемета классического. Появилось подозрение, что Михаил Тимофеевич со своими изобретениями навсегда войдет в историю еще одного мира. Вертолет завис над пароходиком, а, зараза, ракурс не тот, непонятно, что происходит. Наверное, штурмовую группу выбросили. Досмотреть работу коллег не получилось, большинство жителей, осознав бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали разбегаться в разные стороны. Пришла пора включиться в работу. Эх, зря он вопреки всем инструкциям на дерево залез, но ведь такая позиция для наблюдения была, весь городок как на ладони. Как бы теперь не пришлось расплачиваться за собственную лень. Скомандовал своим огонь по готовности, ночником пользоваться смысла не имелось, ночь светлая, цели хорошо видны. Вскинул автомат. Вот дерьмо, яркость метки не настроил, на день выставлено. Разведчик хренов, не зря военных так рано на пенсию отправляют, мозги уже совсем не работают. А потом он только успевал ловить разбегающихся тварей в прицел и менять магазины. Поняв, что не справляется, запросил поддержку с воздуха, но получилось даже лучше. К гоблинскому поселку наконец-то подошла бронетехника. Машины сходу пронеслись по полосе безопасности вокруг поселка, огнем и гусеницами в прямом смысле слова смешивая твари с красноземом, или как правильно тропические почвы называются. Противопоставить что-либо БМДшкам твари не смогли, броня на последних моделях модульная, много серьезней, чем на роботах, 12.7 уже не берет, и магия-шмагия не смогла им повредить. Огненные шары, куски льда, столбы, внезапно вырастающие из земли, ничто не смогло остановить продукцию Курганмашзавода. После появления на поля боя бронетехники сколько-нибудь осмысленное поведение тварей прекратилось. Началась паника. Собственно, война закончилась. Если до этого был бой, который гоблины уверенно проигрывали, то сейчас пошло их настоящее истребление. Так, а это ему уже не надо, Для эксперимента с алтарем требуется несколько живых тварей. Связался с Коваленко, попросил оставить ему несколько подранков. Не обязательно целых и ходячих, просто живых. Притащить на центральную площадь и ждать его прибытия. И еще раз напомнить своим, чтобы не вздумали дотрагиваться до плиты в центре. Это он вовремя, народ подошел к ней вплотную, зачистив город наполовину. Естественно, перед боем всех проинструктировали насчет алтаря 10 раз, но напомнить никогда не помешает, целее будут. Бойня закончилась к рассвету, весь поселок был покрыт серой хмарью, появляющейся после гибели живых существ. Несмотря на повышенную концентрацию, теперь никакого отторжения она не вызывала, легкий дискомфорт, не более. Вернулся и радар, правда, в сторону поселка работал не очень, возможно, все дело в эманациях смерти, потому как джунгли за спиной воспринимались нормально, если данное определение вообще применимо к его новым способностям. И вот надо же, тварь, которая последнее время так досаждала ему своим существованием, была жива. Сквозь серый туман, накрывший поселок, проглядывали светящиеся точки бойцов, кое-где встречались еще живые твари, черное пятно на центральной площади и еще два маленькие черные пятнышки в районе бывшей цели номер один. Очень интересно, ведь домик мага в прямом смысле разнесло в щепки. И второе пятно, это что? О, и там еще кто-то живой. Не человек и не гоблин, а кто? Вот старый идиот. В усадьбе же была здоровенная тварь в колодках. Наверное, она уцелела. Вполне могла, снаряд прилетел точно в дом, а существо сидело в другом конце усадьбы, имело шанс уцелеть. Посмотрел в бинокль, да, сидит, никуда не делась. Неудивительно, зафиксировали его на совесть. Посмотрел на планшете расположение Коваленковских, предупредил командира второй роты, что он у него в тылу прошвырнется. Скомандовал своим выдвигаться, всех недобитых тварей, в расход. Коваленко доложился, что насобирало их аж два десятка, для его экспериментов более чем достаточно. Парни привычно разбились на двойки и выдвинулись. Демидов позади, по данным со своего радара, корректирует их действия. Пошли прямо к бывшему дому мага, достреливая недобитых гоблинов на своем пути. В этой стороне техника поработала, твари бежали отсюда со всех ног, только пятки сверкали, поэтому работы у них осталось немного. Нашли десяток оставшихся в живых людей, все в ошейниках. Этих жестами отправляли на улицу, сажали прямо посередине, чтобы на виду были, и никто их с перепугу не пристрелил. Находили тех, кому не повезло. На тепловизоре что люди, что твари выглядят примерно одинаково, и снарядом из пушек все равно, кого убивать. А судя по ранам от холодного оружия, некоторых пленников убили перед бегством их бывшие хозяева. Вот такие они, реалии нового мира. После попадания краснополят усадьбы мало что осталось, какие-то полуразрушенные хозяйственные постройки в дальнем конце, за которыми сидело скованное существо, и до боли знакомая полированная гранитная плита в центре дома. Теперь понятно, что он воспринимал как второе пятно. У твари имелся личный алтарь, не такой, какой устанавливался на площади, уменьшенная копия, так сказать. «Командир», — подал голос Васильев, — «тут, похоже, кого-то в жертву принесли. Лужа крови, от силы 5 часов назад. В любом случае помочь мы уже ничем не сможем, а ты от камешка отойди. Всех касается, упаси Господь, нога в развалинах подвернется, и свалитесь прямо на него. Последствия все видели. А здесь, похоже, вход в подземелье», сообщил обследовавший левое крыло руин Стрекалов, «только дверь заперта. Вот и прекрасно, займитесь вопросом, только аккуратно, и без меня не лезьте. А я пока проведаю одного товарища, гоблинского мага, точнее, то, что от него осталось», отбросило на территорию соседней усадьбы. Твари с левой стороны оторвало конечности, правую руку переломало в двух местах, выбило левый глаз, а живот пронзило насквозь куском деревяшки. И кто ему объяснит, как она с такими повреждениями еще жива? Ладно, все предыдущие твари штатно умирали от пули в голову, что мешает проверить. Демидов направил ствол в ее голову, нажал на спусковой крючок, и все закончилось, несмотря на поразительную живучесть. Вот так, разбросав мозги, сдохла, как и все остальные. Ну вот, программа минимум на сегодня выполнена. «Граф, мы готовы», вышел на связь Васильев. «Начинайте, уже иду». Майор еще не закончил фразу, как грохнул взрыв. Вот маньяки, все бы им взрывать да ломать. Дверь в подземелье оказалась необычной, точнее, дверь как дверь, но он не ожидал увидеть здесь нечто подобное. Вполне современная дверь, оболочка из железных пластин миллиметра 4 толщиной, наполнение 10 сантиметров твердой древесины. Понятно, против современной взрывчатки она не устоит, но для местных, наверное, серьезное препятствие. И вообще нормальная у гоблина дверь в подвал, он там точно не картошку хранил. Демидов прислушался к своим ощущениям, да, точно не картошку. Внимание, парни, там живые, метров 10 прямо по коридору, 3 штуки. Васильев, Савченко, со мной. Стрекалов, вход. Гарипов, Циренов, Левашов, периметр. Пошли. Добротная деревянная лестница спускалась в глубину метра на 3, выводя в обшитый деревом коридор метров 2 шириной и длиной метров 15, по обеим сторонам двери. Запах, мама не горюй. Сами твари пахнут отнюдь не розами, а здесь амбре, как в бомжатнике. Ага, все понятно, тут у дохлого мага оборудована личная тюрьма, она же склад всякого разного. Первая дверь налево заперта, направо открыта, за ней средневековая тюремная камера, как ее любят изображать в романах. Цепи свисают с потолка, гнилая растительность на полу, все в наличии. Вторая и третья пары дверей, то же самое, одна заперта, вторая ведет в пустую камеру. Четвертая пара, наоборот, дверь налево открыта, комната пуста, направо закрыта, и за дверью чувствуется кто-то живой. Но ощущения новые, на человека в ошейнике не похожи. Когда взрывом разрушили замок и вошли, даже не сразу поняли, что за существо приковано к стене. Гуманоид, когда-то был, лицо срезано, один глаз выколот, зубы выбиты, пальцы на руках и ногах отрублены. По всему телу жуткие шрамы от пыток. Непонятно даже было, существо мужчиной или женщиной. Пах, сплошное месиво из рубцовой ткани. Существо глухо замычало и попыталось спрятаться от света фонарей в гнилой траве, устилающей пол камеры. Да, после такого сохранить разум, наверное, невозможно. В пятой камере пленник находился чуть в лучшем состоянии, по крайней мере, можно было опознать его расовую принадлежность. Орк один в один как убитые курсантами, только здорово исхудавший и, аналогично, попрощавшийся с разумом. Шестая камера, она же последняя, преподнесла им сюрприз. Содержавшийся в ней пленник по сравнению с предыдущими оказался не так сильно изувечен. Отрублены все пальцы, несколько шрамов на руках и ногах, остальное в порядке. На инструктаже им показывали фотографии таких существ, высокие красавцы с дурацкими ушами. По аналогии с орками и гоблинами для данного вида разумных нашли персонажей из фэнтезиатины, решили обозвать эльфами. Ну, эльф так эльф, как говорится, назови ты хоть горшком, только чисти с порошком. О, и вроде ему еще можно помочь, когда проморгался от света, посмотрел на них совершенно осмысленно, встал и, звякнув цепями, склонил голову, прижал руку к груди. Знакомое приветствие, и ошейник на нем знакомый, на коллеге был точно такой же. Подошел, жестом показал закрыть уши, после выполнения достал пистолет и отстрелил крепление кандалов и замок на ошейнике. Точно, та же самая конструкция, и внутри непростой камешек имеется. Если вспомнить, что такие камешки используются в оружии, то получается, таким образом происходит их подзарядка. Ладно, пока вопрос не актуален, но момент с ошейником возьмем на карандаш. Помогли эльфу покинуть узилище без пальцев, та ходить тяжеловато. Оказавшись на поверхности, бывший узник первым делом сделал глубокий вдох, потом с явным удовольствием осмотрел разрушенную усадьбу. Что ж, у мужика сегодня есть причины для радости, а у них работы полно, еще 3 комнаты не обследовано, тварь на заднем дворе ждет, и алтарь на площади требует его внимания. Первая вскрытая комната оказалась оружейкой, забитой всяко разным острым железом и доспехами, рассчитанными на гоблинов. Посредине комнаты главный приз – 3 магических пулемета, завернутых в промасленные шкуры. Отдельно ящики с круглыми пульками. Пригласили Циринова как разбирающегося в вопросе. Тот посмотрел на это хозяйским взглядом, тыкая в доспехи, сказал несколько ругательных слов – бригантина, карацина, куяк, ларика. Похвалил качество материала, по сравнению с тем, с чем они сталкивались прежде – совсем другой уровень. Как обычно, прихватил себе ножик в коллекцию. Вторая дверь вела в деньгохранилище или, лучше сказать, в сокровищницу. Потому как, помимо разнообразных монет, нашелся целый сундук с ювелиркой. Колечки, цепочки, сережки самых разных форм и размеров. Некоторые сделаны довольно грубо, другие, наоборот, произведения искусства. Это мы нормально зашли, поскреб подбородок Васильев, одного золота килограмм 20. Ага, дуй наверх, вызывай, молчи. Ушастый пленник, куча золота, только за это он нам весь мозг высушит. Я уже не хочу знать, что в следующей комнате. Да ладно, командир, все же система ценностей за последние несколько дней поменялась коренным образом. Думается мне, все барахло в данной клетушке потянет максимум на ящик тушенки. Тут ты не совсем прав. Демидов зачерпнула из ближайшего сундука горсть монет и высыпала их обратно. У монеток явно разные страны происхождения, то бишь в новом мире товарно-денежные отношения не являются секретом, а значит, за это можно получить некие блага. Ключевые слова здесь — благо и получить. Улавливаешь мою мысль? Так точно, уже бегу. Сам Демидов к благо и получить никогда не испытывал священного трепета, запросы у него были настолько малы, что всегда хватало скромной офицерской зарплаты. В последние годы, когда ее существенно подняли, он и не знал, куда деньги девать. Отдавал Мишке, тот крутил их, покупая и продавая акции, фигакции и прочие приносящие деньгу бумаги. Получалось весьма неплохо, вместе с военной пенсией, так можно и не работать. Полковой молчи, об этом прекрасно осведомлен, но ничего не поделаешь, служба обязывает конопатить мозги всем и каждому, невзирая на прошлые заслуги. Третья комната преподнесла им еще один сюрприз. Камешки, простые и не очень, были аккуратно разложены на специальных подставочках, как в ювелирном магазине. Часть заполнена концентрированной смертью, но имелись и обычные, в смысле как аккумуляторы для оружия. Несколько экземпляров холодного оружия и два доспеха занимали противоположный стеллаж. Интересно, а чем они принципиально отличаются от представленных в первой комнате? Но это ладно, главный приз размещался в центре. В таких же промасленных шкурах тут хранились новые виды техномагического оружия. В принципе, те же трубы, но не для стрельбы пулями, просто цельная труба с одним наглухо запаянным концом, к которому прикреплены две ручки с пазами для установки камней и аккумуляторов. Сама труба внутренним диаметром сантиметров 30 и длиной 2 метра, устанавливается через вертлюг на треногу. Никаких спусковых механизмов не предусмотрено. Таких две штуки, третья по виду чуть другая, но по внутреннему устройству кардинально отличается от всех предыдущих. Внешняя труба 1,5 метра длиной, с внутренним диаметром сантиметров 50. Внутри паутина золотых проволочек, опутывающая еще одну трубу, по виду обычную, 3/4 дюйма, как в квартире на водоснабжении. Из органов управления опять две ручки с пазами под камешки и гашетка, как на Максиме или старых версиях КПВ. На основной трубе, снизу, почти сразу за органами управления находился байонетный разъем. Непонятно, туда что-то подключается, только вот что и, главное, зачем, ответ нашелся в немаленьком ящике, стоящем рядом. Несколько шлангов разной длины, разнообразные переходники на другие разъемы с диаметрами и хомуты. Разработчики, конечно, молодцы, предусмотрели всякое разное, но только как работает, до сих пор непонятно. Шланги слишком тонкие, не выдержат серьезного давления. Стоп, он сейчас мыслит критериями своего мира. А если здесь основное давление создается в стволе, а шланг просто для подачи, такое может быть? И что по шлангам подают? Огнесмесь или горючий газ, а может, вообще магическую кислоту? Нет, последняя шутка, железные части быстро разъест, если только, действительно, не особенная кислота. О, можно еще чинить кожно-нарывной и распылять, местный аналог того же люизита. Главное, найти идиотов, которые будут все это обслуживать. И вообще у них для такого теперь специальный товарищ имеется, покажет, что к чему. Теперь последний вопрос. Почему в комнате с магической дрянью хранятся обычные доспехи с оружием? Может, они не такие уж обычные? Так, во всех техномагических устройствах, которые он встречал в этом мире, использовалось золото. Логично, если он найдет его и здесь. Демидов взял первый попавшийся ножик. Ага, есть контакт. По обеим сторонам лезвия вдоль режущей кромки тянулись золотые проволочки, исчезающие в рукояти. А это значит, точно, в рукояти пенал, как в некоторых ножах выживания. К откручивающейся крышке приделана пружинка, которая по идее должна фиксировать внутри пенала камень-аккумулятор. На самой рукояти тоже золотая пластина имеется, каким хватом не возьмешься, все равно рукой касаешься. Толково придумано, типа вставил аккумулятор, пошаманил, и у тебя световой джедайский меч, если имеет место быть, дайте два. С доспехами ему разобраться не позволили, Стрекалов вышел на связь и предупредил, что Дуримар на подходе. Дуримар – это позывной их полкового «молчи-молчи». Что ж, пошел встречать. Особист подкатил к ним на БМПшке в компании незнакомых товарищей в черной форме, видать, коллеги с Бзержинского. Последним из внутренностей машины вылез малость ошалевший коллега иномирянин. Вообще хорошо. Кстати, вокруг Дуримара наблюдалось золотистое сияние. Интересно, какую он получил плюшку от нового мира. Привет, разведка. Особист, как всегда, улыбался в 33 зуба. Даже когда в Иркутске он пытался запихать собственные кишки в распоротый осколком живот, все равно улыбался и старался шутить. Чем удивишь на сей раз? И тебе, антиразведка, не хворать. Удивлять особо нечем, стандартный кавказский набор. Рабы, оружие, бабло. Может, еще где наркота заныкана, но пока не нашли. Из местного колорита, алтарь для жертвоприношений. Вон мои огородили, чтобы никто случайно не вляпался. Анатолич, какой же ты скучный. Вокруг сплошная фантазиатина, а ты мне подсовываешь то же самое, что и в родном мире. Где эльфийские принцессы или хотя бы прекрасные магички в бронелифчиках? Нет, принцессы, интриги всяческие, это по вашей части, а мы, простые чернорабочие воины, посему бери, что есть. Хотя погоди, ты про фантазиатину упоминал, такие это у меня есть. Пошли, покажу. Сейчас будет ему принцесса в бронелифчике. Охренеть, Анатолич, это кто? Дуримар уставился на закованное в колодке существо. Вблизи оно смотрелось значительно колоритней, чем на видео с беспилотника. Несмотря на серьезные габариты, казалось оно каким-то несуразным и грубым. У него все было большое, большие руки с толстыми пальцами, ноги, бугристые голова, нос и уши. В общем, природа при создании материал не экономила и о какой-то эстетике не думала. Ну ты же хотел фэнтезийной экзотики, вот, пожалуйста, получи прекрасную принцессу. Фига себе принцесса, а что у нее за дубина между ног болтается? Дык заколдована, фэнтези все-таки. Володь, окликнул он Савченко, по сказочной классификации че это за тварь, думаю, что троллы, товарищ майор, во. Принцесса, заколдованная в тролля, и только поцелуй любви может разрушить чары. Народ уже не стесняясь, ржал, даже коллеги особисто не прятали ухмылок. Если вдруг не поможет, то следует использовать более радикальные средства, ночь любви и все такое. Товарищи разведчики, ну чего вы несете? Покачал головой особист. Тролль, он в комментах гадит, а этот под себя. А про поцелуй любви, Юрий Анатольевич, и более радикальные средства, это мысль. Теперь нарушители воинской дисциплины будут тролля, в смысле принцессу, расколдовывать. Да, Савченко, так точно, товарищ майор, кое-кому из МТО давно пора устроить нечто подобное. Что думает по этому поводу молчи-молчи, они так и не услышали, потому что существо, доселе не проявлявшее ни малейшего интереса к происходящему, пытаясь усесться поудобней, заворочилось, повернула корпус и встретилась взглядом с Демидовым. И Демидов был готов поспорить на что угодно, оно испугалось. Нет, не просто испугалось, оно в прямом смысле обделалось от страха. Жалобно заскулило, отползло, насколько позволяла цепь, и съежилось. Съежилось, ну ладно, попыталось. И еще оно заплакало, куда там крокодилом. Сюр, вот те раз, Дуримар разом утратил свою веселость. Анатольевич, а ведь оно именно тебя боится. И, рискну предположить, вовсе не из-за предложенной тобой ночи любви. Во-во, мотай на отсутствующий ус, разведку даже такие твари боятся. Ладно, мы тебе еще нужны, если только советом. Как думаешь, вертолетчики согласятся это перевести на внешние подвески? Рискну предположить, за подобное предложение тебя напалмом сожгут. Тварь весит под тонну, представляешь, если она начнет дергаться во время перевозки, на раз угробит машину вместе с экипажем. Но у меня встречный вопрос. А на кой она тебе? Странный вопрос человеку моей профессии. Шоп была.